и безопасных, уютных истин, если ты с усмешкой знаешь, что мир многолик, и стопроцентный добродетель пока достигнута только в легендах, если ты веруешь в грубую ярость твоей работы, тебе всегда будет слышен из дальнего времени крик работяги по кличке Кефир. А ведь могем, ребята, ей-богу, могем! День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Так почему же вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель? Где были? Чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой? Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Январь 2012 год. Читала Саша Жукова.